братья и сестры, вот Соломон просил у Бога, чтобы он прибыл с нами, с ним, и не оставлял его. Я так думаю, что у него была причина, почему он это просил. Он, наверное, видел, что Бог когда-то его, когда-то оставлял народ. Был с народом, был с отцами, потом оставлял, потом опять был. И вот он, Бог говорит, скажи, что ты хочешь. Он говорит, чтобы Христос, Бог был всегда с ними. Я хотел несколько примеров привести, когда Бог был с народом, когда Он оставлял его. И на тему сказать, какие причины могут нас, от нас Бога отдалить. Помним историю с Аханом, да? Израильский народ. Бог с израильским народом идет вместе. Взяли Иерихон. Да Иерихона сколько взяли они городов? Страху навеяли много народ, многим народам. Потом небольшой городок Гай, их жители города разбили. Что случилось? Бог оставил их. А какая причина была, что их Бог оставил? Мы помним, что Ахан взял немного из заклятого. Бог сказал, не берите из заклятого, он взял немножко. Он не брал, не взял себе несколько гектаров земли там, или машину, или заводы взял бы себе на будущее. Он совсем чуть-чуть думал, ну мало ли, там на черный день пригодится. Две одежды, золото спрятал. И вы представляете, вот этого немножко хватило для того, чтобы Бог оставил народ, и все. Потом у Соломона тоже была проблема. Я прочитаю 3 Царств, 3 глава, 1 стих. Вот все пошло хорошо, Бог мудрости дал Соломону, он попросил, а потом случилось, Соломон породнился с фараоном, царем египетским, и взял за себя дочь фараона и вел ее в город Давидов. Представляете, вот жил, все хорошо было, Бог был с ним, Бог был с отцами его, с ним был Бог, он как попросил, а потом вот породнился с Египтом, вел вот этот Египет в город Давидов, в церковь. Все, какие проблемы потом были. Потом 700 жен, потом сплошное идолопоклонство, потом разделение в Израиле, и пошло все плохо. Хотел бы один случай вам рассказать. Вот у нас братские проходят, и я думаю, что братья не обидятся, если я расскажу чуть-чуть. У нас один раз был вопрос такой на повестке об одежде. И было много всяких размышлений, многие высказывались, как лучше. А были братья, которые говорили, ну что вы пристаете к нашим сестрам? Нормально одеваются, все хорошо. Надо решать более серьезные вопросы. Вот нормально они одеваются и так далее. А я думаю, знаете, братья наши старшие, почему за это борются? Потому что нас Бог оставит, если мы попустим в собрании что-то плохое. Бог же где присутствует? Там, где пришли поклониться, пришли ради Него собраться, помолиться Ему, а не там, где непонятно, что творится. И вот братья за это беспокоятся и как бы хотят, чтобы всегда было чисто, чисто в израильском народе, чисто в церкви. Хотел одну историю еще прочитать. 2 Паралипоменон, 14 глава, с 12 стиха. «И поразил Господь ефиоплян пред лицом Асы, и пред лицом Иуды, и побежали ефиопляне, и преследовал их Аса, и народ, бывший с ним, до Герара. И пали ефиопляне так, что у них никого не осталось в живых, потому что они поражены были пред Господом и пред воинством Его, и набрали добычи великое множество. И разрушили все города вокруг Герара, потому что напал на них ужас от Господа, и разграбили все города, и вынесли из них весьма много добычи. Также и пастушечьи шалаши разорили, и угнали множество стад мелкого скота и верблюдов, и возвратились в Иерусалим». Вот настоящая Божья победа и Божье благословение. Смотрите, сколько добычи, сколько городов, сколько стад. И тут я обратил внимание на то, что написано: «Также и пастушечьи шалаши разорили». Братья и сестры, шалаш, вы сами знаете, что это такое. Это такая мелочь, это такое ничтожество. Я думаю, когда военачальник говорил своим солдатам: «Вот видите, там в поле далеко-далеко шалашик стоит, вот его надо тоже разрушить». Я так представил себе, думаю, что кто-то тоже говорил: «Зачем такие мелочи делать? Надо вот серьезные вещи, а шалаш разрушать». Вот, братья и сестры, Бог нас благословит только тогда, и будет Он с нами только тогда, когда мы все разрушим. Все, у нас ничего не останется, ни одного шалашика, ни одной мелочи. Тогда Бог с нами будет, Он нас никогда не оставит. Еще один случай про Саула. Помните, служил Богу, все было хорошо, все было прекрасно у него. Ну вот одно маленькое непослушание. Самуил сказал: «Уничтожь все», а он решил оставить немного овец. И вроде дело хорошее, но непослушание. И вы представьте себе, вот допустил этого немного, Бог его оставил. Все, закончилось на этом царствование Саула. В книге «Паралипоменон» есть такое место, я его скажу вам на память. Написано: «Ловите мне лисиц и лисенят, которые портят виноградник». Вот мы лисиц можем ловить, да, мы не пьем, не курим, там грабежами не занимаемся, больших грехов у нас нет. А вот лисенята, ну, лисененок, ну, он такой хорошенький, маленький, ну, какой от него вред? А представьте, вот в Библии написано, что он тоже портит виноградник. Он способствует тому, что виноградник портится, Бог нас оставляет, и нет благословения никакого. Про себя расскажу, братья и сестры. Вот я тут оркестром немножко занимаюсь, сами видите. И Павел, брат, он сейчас уехал. И вот стоит, я, допустим, за себя скажу, замечаю, получается чуть-чуть. И я уже немножко там думаю: вот я молодец. Получается, себе что-то приписываю, вместо того, чтобы сказать «слава Богу». И вы знаете, следующая сыгровка, я начинаю дирижировать, и все из рук валится, грубо говоря, ничего не получается. Я бы хотел бы на этом закончить, братья и сестры, сказать, поставить всем такое пожелание и себе в первую очередь, и молиться, чтобы Бог нас благословлял и не оставлял. А причины, из-за которых Бог нас может оставить, мы все знаем. Слава Ему за все. Аминь.